Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь согласился ехать по этой дороге. Нам надо было идти с ним и голосовать на шоссе». «Мы не можем», — ответил мистер Притчард. «С нами багаж». Миссис Притчард сказала: «Я не хотела ничего говорить, когда тебе взбрела в голову эта дикая идея, Элиот. В конце концов, это же твой отпуск». Ей давно хотелось объяснить другим пассажирам, как люди, их положение, для всех очевидного, могли очутиться в автобусе, могли подвергнуть себя таким неудобствам. «Они, наверное, удивляются», — думала Бернис. Теперь она повернулась и обратилась к ним. «Мы выехали на поезде, чудесном поезде город Сан-Франциско, очень комфортабельный и дорогой поезд. А потом у моего чудака-мужа возникла идея ехать на автобусе. Он решил, что так лучше увидит страну». «И мы ее видим, девочка», — сердито напомнил он. Она продолжала: «Мой муж сказал, что он оторван от людей. Ему захотелось послушать, о чем говорит народ, настоящий народ». Тонкая струйка яда зажурчала в ее голосе. «Я подумала, что это глупо, но ведь это его отпуск. Ведь это он столько трудился для победы». У жен забот было немного. Выкрутиться как-нибудь с нормированными продуктами, раздобыть еды в пустых магазинах. Представляете, было 2 месяца, когда мы не видели ни крошки мяса, ничего, кроме кур. Мистер Притчард посмотрел на жену с некоторым удивлением. Не часто ему доводилось слышать такую досаду в ее голосе, и это подействовало на него неожиданно. Он поймал себя на том, что сердится, ужасно, безрассудно сердится. Причиной был ее тон. «Я очень жалею, что мы поехали», — сказал он. «Я, кстати, и не хотел ехать. Я бы прекрасно отдохнул, играя понемногу в гольф и ночуя в своей постели. Я совсем не хотел ехать». Остальные пассажиры наблюдали за ними с любопытством. Они скучали, это могло быть занятным. Супружеская ссора постепенно захватывала автобус. Милдред сказала: «Мама, папа, кончайте!» «А ты не вмешивайся», — сказал мистер Притчард. «Я не хотел ехать, совсем не хотел. Терпеть не могу чужие страны, в особенности грязные». Губы у миссис Притчард сжались и побелели, глаза сделались холодными. «Ты удачно выбрал время, чтобы об этом сообщить», — сказала она. «Кто составил маршрут и покупал все билеты? Кто посадил нас в этот автобус, застрявший неизвестно где? Кто это сделал?» «Я это сделала». «Мама!» — закричала Милдред. Она никогда не слышала у матери такого тона. «Довольно странное заявление», — голос миссис Притчард слегка прерывался. «Я так стараюсь. Эта поездка со всеми расходами обойдется нам в 3 или 4 тысячи. Если бы ты не хотел ехать, я могла бы построить оранжерейку для орхидей, которую мне так давно хочется, миленькую крохотную оранжерейку. Ты говорил, мы покажем другой пример, если построим ее во время войны. Но война уже кончилась, а мы едем в путешествие, которого ты не хотел». «Так ты теперь и для меня его испортил. Оно мне будет не в радость. Ты все портишь, все!» Она закрыла глаза рукой. Милдред встала. «Мама, прекрати сейчас же!» Миссис Притчард тихонько застонала. «Если ты не прекратишь, я уйду», — сказала Милдред. «Уходи», — сказала миссис Притчард. «Ах, уходи, ты ничего не понимаешь». Лицо у Милдред стало жестче. Она надела габардиновое пальто. «Я пойду на шоссе», — сказала она. «Это 6 километров с лишним», — сказал Ван Брандт. «Вы испортите туфли». «Я хорошо хожу», — ответила Милдред. Ей надо было уйти. В ней поднималась ненависть к матери и ее мутила. Миссис Притчард извлекла носовой платок, и запах лаванды наполнил автобус. «Возьми себя в руки», — грубо сказала Милдред. «Я знаю, что ты собираешься устроить. Собираешься устроить мигрень и наказать нас. Я тебя знаю. Очередной притворный приступ», — со злобой сказала она. «Не желаю сидеть и смотреть на твои выкрутасы». Прыщ наблюдал увлеченно. Он дышал ртом.